Он непобедим. Так слушайте, норды, о славе его. Лишь кинешь ты клич, и придет Давакин. Дверь расселена, а честь прежде всего.